Глава 17. Рождение рыцаря смерти. Я снова стоял на дороге абсолютно голый, только на этот раз тело поглотителя не давало мне забыть, что сейчас я в другом посвящении. Я привычно зашагал вперед и вскоре дошел до развилки. Вот и первое отличие. Никаких пирамид, хмыкнул я. Дорога разделялась на две с простым указателем. Несколько рун на обычной деревянной доске. «Смерть» было написано слева, «Жизнь» справа. Дороги выглядели совершенно одинаковыми. Я решил присмотреться к каждой, ведь после того, как я ступлю на одну из них, пути обратно не будет. Встав на развилке, я наклонился и потрогал рукой поверхность левой дороги. Она была ледяной, а вот правая была обжигающе горяча. Не двигаясь с места, я задумался. Слово «жизнь» мне нравилось больше, чем «смерть». Может, эту дорогу выбрать? И тут на каждой дороге появилась Аллилель. Я замер. Видения были точными ее копиями и выглядели, как она во время нашей последней встречи. Правая Аллилель приветливо помахала мне рукой. Я неуверенно махнул в ответ. Улыбнувшись мне, она бросилась вперед, но не сделав и пяти шагов, оступилась и сорвалась в пропасть. Зрелище было настолько реалистичным, что я чуть было не рванулся к ней, едва не ступив на дорогу. «Это испытание», – пытался успокоиться я, стараясь не смотреть в пропасть. Настала очередь Аллилель, которая стояла на дороге с названием «Смерть». Она была очень грустной и не смотрела на меня. Я помахал ей рукой, но она словно бы не заметила этого. Я закричал, пытаясь привлечь ее внимание, но она, все так же не замечая меня, развернулась и, не оглядываясь, пошла вперед и вскоре превратилась в серую точку. Я задумался. Аллилель на дороге жизнь увидела меня и заметила, даже помахала рукой, но умерла. Аллилель же на дороге смерть меня не видела, но осталась жива. Это довольно странно, если учесть, что дороги имеют названия, совершенно противоположные тем событиям, которые на них происходят, почесал я подбородок. Следом пришла интересная мысль. А что, если дороги, по которым я иду, означают мою собственную судьбу? Если я выберу правую, то сам буду жить, а вот Аллилель умрет. А если левую, то умру я, но Аллилель останется в живых. Мысль показалась мне здравой, да и других не наблюдалось, поэтому я повернулся и ступил на ту дорогу, которая гарантировала жизнь любимой. Ужасный холод сразу же заморозил босые ноги. «Надо бы двигаться живее, пока совсем не замерз», – подумал я и побежал. Бежал я долго, даже тогда, когда перестал чувствовать свои ноги. Еще через некоторое время перестало ощущаться все тело ниже пояса, но я продолжал бежать, опасно раскачиваясь и едва не падая в пропасть. Еще чуть позже отказало все тело. Я даже перестал чувствовать, что дышу. Я сразу же оступился и упал, не в силах контролировать свои движения. От отчаяния начал представлять, что все же двигаюсь, и к моему изумлению совершенно бесчувственные руки принялись цепляться за дорожное покрытие. И я пополз, по крохам подтягивая вперед свое почти мертвое тело. Очень скоро я не смог делать и это. Руки и ноги отказались мне подчиняться даже в воображении. От безысходности я вцепился в дорогу зубами, стараясь подтянуть тело еще хоть на сантиметр, но застыл на месте. Последнее, что я запомнил, был страшный холод, заполонивший голову. «Каин, очнись! Все закончилось!» Услышал я голос отца. С трудом открыв глаза, я понял, что изменился. Это чувство было знакомо по прошлому разу, но теперь ощущалось гораздо острее. Зрение осталось таким же, как до трансформации. Это я понял сразу, так как видел все вокруг себя. Сев в саркофаге, я встретился с удивленным взглядом отца. С волнением я взглянул на собственное тело и не сдержал возгласа облегчения. Тела поглотителя больше не было, я снова стал вампиром. Даже то, что зеленые спирали остались на прежних местах, меня не расстраивало. Самое главное, тело было таким же, как раньше. «Как все прошло?» – спросил я. «Тебе лучше знать», – усмехнулся отец. «Для меня ты все это время лежал неподвижно». Я вспомнил посвящение. Ничего такого необычного не происходило. Я выбрал одну из двух дорог и шел по ней, пока полностью не замерз. «Ну что ж, поздравляю тебя с высшим посвящением», – почему-то грустно сказал отец, глядя мне в спину. «К сожалению, это единственная хорошая новость». Я оглянулся, чтобы посмотреть, что это он рассматривает, но ничего, кроме голых стен, не увидел. Присмотревшись к своей ауре, я отметил, что она опять изменилась, став на этот раз черной с красными вкраплениями. «Я уже сбился со счету, сколько раз она у меня изменялась», – улыбнулся я и спросил. «А что плохого произошло?» «Что ты знаешь о рыцарях смерти?» – ответил он вопросом на вопрос. «То же самое, что и все мальчишки. Кто его убьет, станет королем вампиров». Отец снова взглянул за мои плечи, но ничего не произнес. Просто протянул руку, чтобы помочь мне вылезти из высокого саркофага. «Если ты действительно хотел только восстановить тело, то, наверное, не очень огорчишься, узнав, что трансформация в серебряный туман тебе недоступна», – спросил он, наблюдая, как я одеваюсь. «Я ведь тебе сразу это сказал. Такие мелочи меня не волновали. Главное, теперь я мог встречаться с любимой без боязни ее напугать». В приемном зале собрались все старшие вампиры замка. Успешное высшее посвящение было настолько редким событием, что обычно его отмечали, рассылая приглашения всем соседним родам, и такое празднество затягивалось минимум на неделю. Появление еще одного высшего вампира делало род сильнее, да и авторитет вампира, прошедшего посвящение, взлетал на невиданную высоту. Я улыбнулся. Собравшиеся в зале вампиры особо радостными не выглядели. А когда я подошел ближе, они еще больше помрачнели, уставившись в свои тарелки. «Садись на свое место, Каин», – неожиданно сказал Вализир. Я удивленно взглянул на него и сел рядом с отцом. «Здесь собрались все старшие вампиры рода Серебряного Тумана», – заговорил Вализир, поднявшись с места. «Нам нужно принять решение, как наш род будет относиться к рыцарю смерти», а также будет ли наш повелитель претендовать на титул короля вампиров?» Отец отрицательно мотнул головой. «Предложение заманчивое, но я не буду биться с собственным сыном». Я начал злиться. Создавалось впечатление, что меня здесь нет и вампиры решают мою судьбу без меня. Сидящая рядом Зира внезапно поморщилась и обратилась ко мне. «Каин, не сердись, пожалуйста, так надо». «Я не сержусь». Я удивленно посмотрел на нее. Как она догадалась о моих мыслях? Она через силу улыбнулась. «От тебя такой трупный запах начал исходить, что задохнуться можно». Я открыл рот, но сразу его захлопнул. «Теперь еще и собственные эмоции нужно контролировать», — вздохнул я про себя. Тем временем вампиры решили, что поскольку повелитель не претендует на титул короля вампиров, то вампиры рода Серебряного Тумана не будут преследовать рыцаря смерти. «Каин, подойди ко мне», – попросил отец, когда обсуждение закончилось. Я приблизился к нему. «Настало время прояснить ситуацию», – начал он, глядя мне в глаза. «После высшей трансформации твой плащ выглядит почти законченным. Я уверен, что еще несколько сотен убитых эльфов, и ты станешь рыцарем смерти. Как только это произойдет, любой вампир, увидевший тебя, сразу же разнесет эту весть по всем родам, и на тебя начнется беспощадная охота. Слишком много желающих стать королями вампиров. А уж о том, чтобы подчинить себе все роды, мечтает каждый второй. Если бы не изгнание, я бы запер тебя в замке и запретил выходить. Но сейчас могу только просить, не уходи отсюда. Если ты не будешь убивать, то плащ через несколько лет исчезнет, и ты сможешь снова стать обычным вампиром». «Думаю, ты догадываешься о моем ответе», – улыбнулся я. «Когда уходишь?» – он тяжело вздохнул. «Сразу же после обеда, только попрощаюсь с Гитой». Прощание с сестрой было тяжелым. Она не хотела меня отпускать и все время плакала, сквозь слезы повторяя, что боится за меня. Я старался ее успокоить и пообещал, что в любом случае ее навещу, хотя бы для того, чтобы побывать на ее свадьбе с Тарном. После упоминания Тарна слезы сразу высохли и начались угрозы, если она только узнает, что я кому-нибудь об этом рассказал. Попрощавшись, я зашел к себе, собрал вещи и покинул замок. Провожать меня никто не вышел, да мне и не хотелось никого видеть. С кем было нужно, я уже простился. Я направился к лесу, намереваясь обогнуть деревню Ал-Лилель. Моей целью был Алан-Друин. Энталь очень боялась. Все кругом было ей незнакомо, и она поняла, что потерялась. Решив сделать подарок маме, она, никому ничего не сказав, ушла рано утром к реке нарезать лозы, чтобы дедушка закончил плести стул. Дедушка сам хотел пойти, но Энталь решила, что она достаточно взрослая, чтобы самой все сделать. А завтра мама, увидев стул и узнав, что Энталь принимала участие в его плетении, будет счастлива. С этими мыслями она и отправилась в путешествие. Дозорным сказала, что дедушка попросил ее сходить к дереву, которое они недавно вместе сажали, тут недалеко, и проверить, не засохло ли оно. Те сначала не хотели отпускать ее одну, но она уговорила их, сказав, что дерево видно отсюда, просто ей надо убедиться, что с ним все в порядке. Воины не смогли противостоять натиску больших зеленых глаз и умоляющего голоса. Вот уже неделю о нападениях на деревни ничего не было слышно, но все проявляли повышенную бдительность. Хорошо, что их деревня стояла далеко от мест прошлых нападений, и сильного беспокойства у воинов не было. Энталь, поняв, что заблудилась, очень испугалась и, бросив на землю нерезанные прутья, заплакала. «Что же теперь будет?» – всхлипывая, думала она. «Я хочу домой, к маме. Я не хочу здесь оставаться». Вспомнив о маме, она зарыдала еще громче. Вдруг рядом раздался незнакомый голос. «Интересно, что такая маленькая девочка делает в лесу? Разве родители не говорили тебе, что одной ходить опасно?» Вскинув голову, она увидела незнакомца, не очень высокий, с серыми волосами, со странными черными глазами, в диковинной одежде и с длинным мечом за спиной. На плечах незнакомца. Она сразу обратила внимание именно на это. Висел какой-то странный полупрозрачный темный плащ. Энталь обрадовалась, пусть незнакомому, но все же эльфу. «Вот же повезло, он отведет меня домой», — мелькали радостные мысли. Она принялась торопливо рассказывать, что хотела сделать сюрприз маме, но потерялась. Незнакомец внимательно слушал, а потом пообещал, что доведет ее до дома, а взамен она должна выполнить одну небольшую просьбу. Энталь была очень умной девочкой, поэтому сначала потребовала уточнить, что это за просьба. «Ты передашь мои слова вашему старейшине», — сказал тот. Энталь решила, что это несложно, и с радостью согласилась. Идя рядом с незнакомцем, Энталь постоянно на него косилась. Что-то было в нем пугающее и странное. Но не был он похож на обычного эльфа. Решив покончить с мучившими ее сомнениями, она спросила: «А из какого вы рода?» Незнакомец пожал плечами. «Я вампир рода Носферату». Энталь изумленно уставилась на него. «Вот это да! Живой вампир! Я познакомилась с живым вампиром! Завтра точно никто из подруг мне не поверит, что я разговаривала с живым вампиром!» Правда, после его слов ее начал мучить еще один вопрос. Во всех сказках вампиры были огромными монстрами, которые, едва увидев эльфа, накидывались на него и выпивали всю кровь. Энталь долго молчала, страшась задать этот вопрос, но, видя, что спутник не собирается бросаться на нее, решилась. «Вы выпьете мою кровь?» Он посмотрел на нее и, обнажив клыки, спросил. «А что, надо?» Энталь сразу замотала головой и поспешила его заверить. «Нет, не надо». Умирать ей совершенно не хотелось. Вампир, спрятав клыки, насмешливо хмыкнул. «Если передумаешь, обращайся». Всю оставшуюся дорогу Энталь думала, зачем пугать детей такими сказками, если вампиры кусают и пьют кровь, только договорившись предварительно с жертвой. «Вот глупые какие», — подумала она о героях сказок. «Не соглашались бы, чтобы у них пили кровь и жили бы себе дальше». Вскоре Энталь начала узнавать родные места. Отсюда она могла сама добежать до дома, но вампир довел ее почти до самой деревни и сказал: «Я свое обещание выполнил. Теперь слушай, что нужно передать старейшине». Энталь согласно кивнула. Вампир ее не обманул, и она должна тоже выполнить уговор. Старательно морща носик, она запомнила то, что говорил ей вампир. Запомнив весь текст, девочка направилась к деревне, а вампир скрылся в чаще. Она подошла к караулу у ворот, и один из воинов тут же подхватил ее и понес, не слушая никаких объяснений. Когда воин принес ее домой, Энталь увидела, что все родные находятся в большом беспокойстве. Увидев Энталь под мышкой у воина, все бросились к ней. Мама обняла ее и заплакала, а папа начал ругать за то, что она ушла из дома. Дедушка укоризненно молчал. «Что вы так волнуетесь за меня? Я уже взрослая!» Энталь едва не топнула ножкой. «Я хоть и потерялась, но меня нашел и привел домой добрый вампир. Я теперь не понимаю, зачем ими пугают в сказках». Услышав слово «вампир», уже собравшийся уходить воин обернулся, а взрослые застыли на месте. Воцарилась тишина. Отодвинув маму с папой, воин наклонился к ней и ласково спросил. «Энталь, а он не сказал, как его зовут?» Энталь, видя, что с ней разговаривают по-взрослому, успокоилась и ответила. «Каин, он из какого-то странного рода на Сширату. Никогда не слышала раньше о таких». Воин переспросил. «На Сширату? Может быть, на Сферату?» Энталь радостно подтвердила, что да, правильно. Она просто забыла мудреное название. «Как он выглядел?» Девочка стала вспоминать. «Он вообще такой странный. Больше всего мне запомнился его плащ. Знаете, он такой черный, прозрачный, его вроде бы видно, но когда я попыталась его потрогать, то не смогла нащупать». После ее слов все побледнели. «Что еще вампир рассказал тебе?» – спросил воин. Тут Энталь вспомнила про свое обещание. «Ой, я обещала передать его послание нашему старейшине в обмен на то, что он доведет меня до деревни». После этих слов мама покачнулась и чуть не упала, но была подхвачена отцом. Воин попросил всех сохранять услышанное в тайне, пока они с Энталь не поговорят со старейшиной. Энталь забеспокоилась о маме, однако папа сказал, что с ней все хорошо, мама просто устала. Но когда Энталь вернется от старейшины, она будет в порядке. До дома старейшины воин довел ее, не отпуская от себя ни на шаг. Посадив девочку на стул, воин вкратце ввел старейшину в курс дела. Лицо того помрачнело. Воин повернулся к Энталь. «Ты хорошо все запомнила. Все, что он просил передать». Девочка нахмурилась. «Ну, в общих чертах, да». «Давай рассказывай, Энталь. Только вспоминай его слова как можно точнее, хорошо?» Ласково попросил ее старейшина. Девочка начала говорить, старательно выговаривая слова. «Я, Каин, маг рода Носферату, уничтожил 4 ваших деревни на юго-востоке. Во мне нет желания проливать кровь. Я хочу только одного, чтобы мне вернули Ал-Лилель из рода Быстрой Стрелы. Если мое требование будет исполнено, я клянусь, что больше никогда не зайду на территорию эльфов. Ответ передайте через эту девочку. Я буду ждать в том же месте, где ее встретил. Срок у вас 2 недели. Прошу хорошо подумать, прежде чем давать ответ. Я пойду до конца». «Все», — сказала Энталь. «Это все, что он сказал». Старейшина и воин переглянулись. Послание было, по сути, ультиматумом всему королевству. Не слишком ли много брал на себя этот вампир, угрожая могущественной стране? Поблагодарив Энталь, старейшина попросил воина довести ее до дома, а сам сел писать послание королю. Летун доставит его сегодня же. «Ваше Величество! Срочное сообщение от старейшины рода Быстрой Стрелы!» Вошел с докладом мастер летунов. Он имел доступ к королю в любое время, а в случаях срочных сообщений имел право будить и ночью. Король протянул руку и взял сообщение, пробежав его глазами, нахмурился. «Снова объявился тот маг, правда, теперь он выдвигает ультиматум. Подчиниться подобному вызову, не потеряв своего авторитета, было невозможно, Но игнорировать его означало проявить непростительную глупость, поэтому король решил не пренебрегать угрозой, а воспринимать ее максимально серьезно. «Вызови мне мастера по оружию», – приказал он мастеру летунов. Тот вышел. Мастер по оружию явился почти сразу. Король протянул ему полученное послание. Эльфу хватило секунды, чтобы прочитать его и понять всю серьезность положения. Он посмотрел на короля, ожидая приказа. «Я решил послать в качестве ответа два лучших отряда», – начал король. «Найди мне тех, кто специализировался на уничтожении старших вампиров. Мы не можем позволить ему убивать. Думаю, белых и черных плащей будет достаточно. Мы ведь знаем теперь, где он». «С вашего разрешения, ваше величество, я дополнительно пошлю распоряжение командирам тех отрядов, которые базируются неподалеку». «Конечно, мы не можем упустить вампира. Напиши командирам, что вампир угрожает каждой деревне, каждому жителю нашего королевства». Я готовился все две недели, обходя местность и разведывая все возможные пути отхода. Я был уверен, что король не согласится на ультиматум, а пошлет за мной войска. Вот уже 5 дней, как закончился срок, отпущенный королю, а войска еще не прибыли. Мне было скучно. Я постоянно думал об Аллилель. Своим ультиматумом я хотел привлечь к себе внимание как можно большего количества эльфов. Если я отобьюсь от этих войск и уничтожу деревню, то придя с таким же требованием в следующую, наверняка заставлю ее старейшину более серьезно отнестись к моим словам. Желание просто идти, уничтожая все на своем пути после визита домой, у меня пропало. «Наверное, влияние Гиты», — решил я. Внезапно я заметил на самом краю зрения, как множество небольших бесцветных контуров приближается к деревне. Это было странно. Во-первых, контуры аур были похожи на мышиные, но предположить массовый набег мышей на эльфийскую деревню мог только сумасшедший. И во-вторых, я не видел сами объекты внутри этих аур, а это означало, что кто-то тщательно маскируется под чужие. «Но наконец-то появились гости!» – обрадовался я. «Можно испытать свои силы!» Старейшина наблюдал, как бесшумно и словно прямо из воздуха возникают 2 отряда бойцов и магов. Он слышал о них – 2 лучших отрядах истребителей старших вампиров. Постоянные тренировки и боевой опыт делали этих эльфов реальной угрозой для любого. «Они справятся», – утверждал себе старейшина, направляясь к ним. «Они просто не могут не справиться с одним вампиром». Отряды выстроились в 2 ряда перед командирами. Бойцы бежали все эти дни, чтобы прибыть раньше срока, указанного вампиром. Но расстояние было слишком велико, и они опоздали. К счастью, деревня пока стояла целой и невредимой. Распределив часть своих подчиненных по дозорам, оба командира подошли к старейшине с просьбой выделить помещение для оставшихся. Тем нужно было привести себя в порядок и отдохнуть перед предстоящим завтра выдвижением на поиски. Старейшина, кивнув, сказал, что это самая малость, которую он обязан сделать для воинов, прибывших на защиту деревни. Дозор черных плащей внимательно вглядывался в ночь. Их было 4, стандартная единица отряда, 2 мага и 2 бойца. Внезапно маги насторожились, но сразу же успокоились и повернули головы в сторону деревни. К дозору приближались 7 подростков, вооруженных луками. Один из них заявил, что они все равно не спят и тоже хотят охранять свои дома. Остальные подростки шаг за шагом приблизились к дозорным вплотную. Опытные воины не нашли в их поведении ничего странного. Мальчишки вели себя спокойно, а луки были в чехлах. Ну, захотелось ребятне поиграть в войну, пусть себе развлекаются, вреда от этого не будет. Поэтому, когда один из магов захрипел и схватился за грудь, воины не сразу поняли, откуда пришла смерть. Им показалось, что на них напал кто-то другой. Действительность оказалась страшной. Один из подростков обошел мага и вонзил ему в спину кинжал. Второй маг сразу же поставил защиту на себя и 2 воинов, которые бросились к убийце. Мальчишка совсем не сопротивлялся и под ударами 2 мечей молча повалился на землю. Но этого времени хватило остальным, чтобы выдернуть из чехлов луки и открыть по воинам стрельбу практически в упор. Воины, рассчитывая на магическую защиту, а также на свою скорость, не стали убивать подростков, а решили оглушать их ударами мечей плашмя по головам. Неожиданно позади раздался стон. Воины резко повернулись, но было уже поздно. Их товарищ маг упал замертво, а из его груди вырвались полупрозрачные красные мыши и быстрее молнии заскользили к лесу. Почти сразу же после отключения мага воины почувствовали сильнейший ментальный удар и потеряли сознание. Через мгновение они, уже марионетки вампира, зашагали к дозору своих товарищей, который дежурил неподалеку. Там развернулись похожие события, только в них участвовали три девушки. Убить они никого не смогли, но отвлекли на себя внимание дозорных, давая время марионеткам напасть сзади на своих товарищей. Расправа была скорой, и через несколько минут в сторону третьего дозора шагали уже три воина и девушка. К ним присоединились еще несколько очнувшихся подростков. То тут, то там вокруг деревни начали вспыхивать локальные схватки, заканчивавшиеся всегда одинаково. Стоило погибнуть одному из магов, сил второго не хватало на то, чтобы удерживать защиту на двух воинах. Чужой разум вламывался в их сознание, и на землю падали трупы. Через несколько часов от выставленных дозоров осталось всего 7 воинов. Они бесшумно зашагали к лесу, через некоторое время легли на землю и уснули. Еще через несколько минут в самой деревне начали происходить ужасные события. В каждом доме ранее гостеприимные хозяева набрасывались на прибывших к ним защитников. Полусонные воины с трудом отбивались от нападения, а потом с ужасом разглядывали мертвых хозяев, которые лишь недавно кормили их и смеялись над их шутками. Когда Рок прогудел сигнал тревоги, воины поняли, что напали не только на них одних. Выбегая из домов, они сталкивались со своими товарищами, которые также были залиты кровью. Собравшись вместе, маги отрядов сразу установили купола защиты, а воины пытались отбиваться от мужчин и женщин, детей и подростков, которые семерками атаковали всех, кто только попадался им на глаза. Воины старались не убивать нападавших, но получалось это не всегда. Командиры все же разобрались в ситуации и передали сигнал всем разбиться на четверки, уходить в лес и искать вампира. В деревне сдерживать напор мирных жителей остались 10 самых опытных магов и воинов. У тех, кто ушел в лес, был четкий приказ – при обнаружении вампира не нападать на него самостоятельно, а собрать всех и атаковать совместными силами. Оставшиеся в деревне воины вместе с командирами и старейшиной с огромным напряжением, но все же справились с нападавшими на них жителями. Да и атаки на них через некоторое время прекратились. Командиры отрядов хмуро переглянулись. Битва обернулась катастрофой. Часть эльфийской военной элиты была уничтожена, большинство жителей деревни тоже, вампира же никто так и не увидел. Никогда прежде опытные бойцы не сталкивались с такой жестокостью и коварством. Воспользоваться жителями деревни для убийства их же собственных защитников – это было слишком даже для вампиров. Посеревший старейшина с несколькими помощниками обходил потерявших сознание соплеменников и связывал их по рукам и ногам, чтобы предотвратить новые нападения. За сегодняшнюю ночь он потерял слишком многих родичей. Проклятый вампир не жалел никого, используя для нападения даже подростков, которых больше всего и погибло этой ночью. Я уходил в чащу, огибая четверки, которые рассредотачивались по лесу. Попытка уничтожить одну из них не принесла результата. Воины и маги не стали ввязываться в бой с марионетками, а держа на себе защиту, отступили, одновременно подавая сигнал остальным группам. Мне пришлось послать на смерть всех захваченных воинов, чтобы успеть отойти самому. Я еще не знал, что мне делать с остатками отряда. Пока они были слишком сильны для меня одного. Оставалось ждать, когда поисковые отряды вернутся в деревню и снова попробовать то, что удалось в первый раз. Обуреваемые жаждой мести эльфы не прекращали поисков. Они просто уменьшили количество поисковых отрядов, сменяя их по мере того, как удавалось немного передохнуть другим группам. Я понял, что настало время драться самому. Увидев, куда ведет путь одного из патрулей, я выбрал удобное место для засады и принялся ждать. Четверка появилась через несколько минут. Обычный строй. Два воина впереди, в некотором отдалении два мага с активированной защитой. Пропустив воинов и подождав, пока маги подойдут ближе, я приготовился к атаке. Наметив первую жертву, поставил на ее пути небольшое, но чрезвычайно концентрированное облако. Буквально на втором шаге маг влетел в него, и я увидел, как позеленел и начал потрескивать его купол. Эльфу пришлось вливать в него все больше и больше энергии, чтобы только не дать ему схлопнуться. Выждав момент, когда он потратил на заклинание более половины своих резервов, я выпустил в него весь запас призрачных мышей. Как я и предполагал, магу не хватило сил, чтобы отбиться еще и от них, и обескровленное тело упало на землю. Почувствовав смерть собрата, второй маг подал сигнал воинам. Не став ждать, когда воины найдут меня, я набросил на всю троицу паутину жгутов, а затем изо всех сил нанес ментальный удар по магу. Удар оказался настолько силен, что маг упал, схватившись за голову. Его защита пропала, и я, не мешкая, захватил всех троих. С пойманным магом уничтожение других патрулей пошло быстрее. Защищая магом своих марионеток, я атаковал ими магов других патрулей, сам же в это время отвлекал на себя воинов. После нескольких стычек у меня под контролем было уже 4 мага и 3 воина. С такими силами я разбирался с каждым следующим патрулем все увереннее и быстрее. Когда наступил рассвет, со всеми патрулями было покончено, и я направился к деревне. Повесив на себя и двух воинов защиту, сразу 5 магов, я начал быстро ставить облака по деревне, причем заклинания создавал настолько мощные, что магическая энергия вытекала из меня водопадом. Опустошив свой запас до того минимума, который был необходим для поддержания уже поставленных облаков, я отступил, внимательно следя за происходящим в деревне. Как я и предположил, некоторые воины обошли облака и теперь заняли позицию в центре деревни, окруженные куполами защиты нескольких уцелевших магов. Отменив сработавшие облака, я влил в себя энергию, накопленную в них от преобразованной крови жертв. Буквально несколько мгновений, и мой резерв снова был заполнен до отказа. «Пора заканчивать битву», — решил я. Окружив оставшихся воинов и магов облаками, я принялся вливать в них все больше и больше силы, неуклонно увеличивая их число и концентрацию. Защита магов выдержала только 9 облаков. На 10-м их защитный купол мигнул и погас, отдавая всех заклинанию. И осталось последнее, не самое приятное дело. Я вздохнул, приблизился к трупам и принялся за отвратительное поедание мозгов, начав с магов. Съев сколько смог, я развернулся и отправился на север к следующей деревне. Король держал в руках сообщение, очень похожее на то, что он прочитал несколько недель назад. Однако после текста вампира шла короткая, но отчаянная приписка старейшины с требованием. Да-да, именно с требованием к королю. Выдать, наконец, вампиру проклятую девчонку, и в каждом слове сквозила паника с большой буквы. Король понял, что надо вмешаться самому. Даже во время самых страшных войн с вампирами, ни один из старейшин, как бы тяжело им ни было, не писал в подобном тоне своему королю. Оно и понятно. Все королевство уже знало, что безумный маг Носферату объявил войну всем эльфам, и, требуя выдачи какой-то девчонки, разоряет одну деревню за другой. Причем делает это с такой жестокостью, что страхи прежних войн с вампирами казались на этом фоне просто детским праздником. Также все знали, что 2 элитных отряда, черных и белых плащей, полностью уничтожены. Разорена еще одна деревня, которую они охраняли, а в живых остались только те, кто успел уйти оттуда раньше. Король не сомневался в том, что еще одна разоренная деревня, и начнется настоящая паника. Наверное, впервые за все время его правления ситуация была настолько плоха, ведь раньше вампиры сражались только с воинами. Бывало, что грабили и разоряли деревни, но не вырезали же их поголовно от мала до велика. Этот же безумец выбрал беспроигрышную тактику запугивания всего народа королевства. Что делать с лежащим перед ним посланием, король не знал. Старший следопыт еще не прислал результаты расследования, проводимого им на месте гибели плащей, а срок, указанный в ультиматууме, стремительно приближался. В то, что вампир остановится сам по себе, уже никто не верил. «Прости, Элгиел, но иногда приходится чем-то жертвовать». С этими мыслями король, приняв решение, зашагал к покоям мастера по оружию. Аллилель не находила себе места. Все вокруг со страхом и ненавистью смотрели на нее. Она не могла спокойно выйти из школы в город, чтобы на нее не начали показывать пальцами и обвинять в том, что из-за нее вампир уничтожает эльфов. Никто не знал истинной причины столь странного требования вампира, но все сходились во мнении, что лучше отдать одну девчонку, чем каждые 2 недели терять по деревне. Аллилель понимала, что у Каина не было другого выбора, кроме как подобным образом привлекать к себе внимание, но то, как он это делал, ее ужасало. Убивать ни в чем не повинных жителей было чересчур. Ей это категорически не нравилось, и она знала, что ни король, ни кто-либо другой, кроме нее самой, не смогут его остановить. Она отлично помнила взгляд Каина во время их последней встречи. Фанатичный блеск в его глазах тогда даже немного напугал ее. Правда, едва они обнялись, как он снова превратился в прежнего, милого и нежного парня, которого она полюбила. «Нужно срочно его остановить, прежде чем он зайдет так далеко, что я не смогу его принять». Все ее попытки бежать из-под надзора пресекались нанятыми отцом телохранителями. Они окружали ее круглые сутки. Даже когда она принимала ванну, одна из женщин-магов находилась рядом. Сколько она ни пыталась их выгнать, ничего не получалось. Отец слишком хорошо платил этим молчаливым воинам и магам. Ей требовалась помощь. «К кому можно за ней обратиться?» – задумалась девушка и ее озарила. «Что, если поговорить с директором школы? Его все знают и уважают. Сам он очень могущественный маг и многое может сделать». Не откладывая, она помчалась к кабинету директора. Он редко покидал его, работая даже по выходным. «Войдите!» – раздалась из-за двери, когда она в нее постучала. Аллилель вошла и остановилась перед директором. Тот сидел за столом и задумчиво рассматривал карту королевства. «А, я ждал, когда же ты ко мне придешь!» – спокойно сказал он, даже не глядя на ученицу. «Прежде чем ты меня о чем-то попросишь, у меня к тебе будет несколько личных вопросов, и я бы хотел получить правдивые ответы». «Хорошо». «Кем тебе приходится этот вампир? Какие у вас с ним отношения? Прекратит ли он нападение, если получит то, что просит?» «Я пообещала стать его спутницей жизни, а он пообещал найти и забрать меня, где бы я ни находилась. Если я буду рядом, он не сделает ничего, что причинило бы мне боль». «Значит, ты обещаешь, что если будешь рядом с ним, он прекратит нападение?» Аллилель кивнула. «Каину нечего делать в нашем королевстве. Он здесь только с одной целью – забрать меня». «Хорошо, я постараюсь тебе помочь. Приходи через 2 дня, я сообщу тебе о результатах». Алтивиль сидел у себя в комнате и радостно улыбался. Наконец-то он сможет отомстить этой девке за свое унижение. При воспоминании о том, как его в присутствии оставшихся в живых магов и воинов отряда синих плащей отчитывал отец, в душе принца поднималась волна ярости. Он надолго запомнил горящий гневом взор отца, а также домашний арест на 3 месяца. Сидя взаперти, вдали от развлечений и девушек, Алтивиль поклялся, что отомстит девке, и очень скоро. Сегодня случай представился. Приставленные следить за девкой охранники прислали ему информацию. Перекупить их верность стоило очень дорого, но Алтивиль считал, что месть окупает все. Поэтому, не раздумывая, заплатил охранникам требуемое. Выяснилось, что мерзавка попросила помощи у директора школы магии, и тот согласился. Они договорились сегодня ночью усыпить охранников и дать ей возможность сбежать к своему уроду. Алтивиль распорядился, чтобы его агенты не препятствовали заговору. Наоборот, всячески способствовали его успеху. Осталось подождать, пока она сбежит, а потом сообщить об этом отцу и попросить у него несколько элитных отрядов для поимки девки и вампира. Планы мести девки и ее уроду у Алтивиля были готовы. Сначала он у нее на глазах будет медленно убивать вампира, А потом, когда жить тому останется считанные часы, попользуется его девкой много-много раз. Так, чтобы тот это видел. Все равно оставлять кого-либо из них в живых принц не собирался. В 3 часа ночи Алтивиль получил сообщение от охранников, что девка сбежала, а с них спали сонные чары, явно наведенные кем-то уровнем не ниже магистра магии. Алтивиль, с трудом дождавшись рассвета, помчался к отцу, который, как обычно, сидел у себя в кабинете. «Отец, я только что узнал новость!» Старательно изображая удивление, закричал он с порога. «Алли-Лель сегодня ночью сбежала к своему вампиру!» Отец поднял глаза от бумаг и спокойно спросил. «И что?» Алтивиль теперь уже удивился по-настоящему. «Как и что, отец? Я могу отправиться следом за ней, и она выведет меня на вампира. Защищая свою девку, он будет уязвим!» Король усмехнулся. «Все не можешь забыть своего поражения, а также отказа Алли-Лель? Жаль, что тобой движет месть, а не стремление защитить подданных». Алтивиль нахмурился. Разговор развивался вовсе не так, как ему представлялось. «В данном случае, отец, мои личные чувства совпадают с королевскими интересами». Король помолчал, иронически рассматривая сына, потом ответил. «Меня больше устраивает собственный вариант. Они встретятся и сами уберутся прочь из королевства. Я не понимаю, почему я должен становиться на пути у 2 влюбленных, если они оба стремятся друг к другу. Все были против их воссоединения, а в результате мы получили 6 полностью разоренных деревень и 3 уничтоженных боевых отряда. Я не считаю, что прежние поступки ее отца и остальных, имевших отношение к этому делу, были верными, поэтому не стану мешать этим двоим жить так, как им заблагорассудится. Главное, чтобы их семейный очаг располагался как можно дальше от нашего королевства». Алтивиль открывал и закрывал рот, не веря тому, что услышал. «Отец, и это говоришь ты? Мы должны отомстить этому вампиру за наши деревни. Он должен заплатить за все, что натворил в нашем королевстве». Король спокойно смотрел на взбешенного сына и думал о том, насколько же они разные. Сын был уверен, что тайно перекупил телохранителей эльфийки, наивно полагая, что подобная сумма могла пройти мимо внимания отца. Отец же решил удалить возмутительницу спокойствия всего королевства подальше, а сам направил посланцев к повелителю рода летучей мыши с предложением сделки. Король эльфов предоставляет ему коридор для беспрепятственного прохода любого количества вампиров по территории своего королевства, а также всю доступную информацию о рыцаре смерти и его магии. А вампиры обязуются уничтожить того за пределами эльфийской территории. Послы от повелителя должны прибыть со дня на день, и он ни секунды не сомневался в том, что вампиры с радостью ухватятся за его предложение. Таким образом, будут решены сразу 2 проблемы. Вампиры сами убьют своего сородича, а эльфы сохранят остатки собственных сил и не станут объектом возможной мести. Король покачал головой. «Жаль, что сын не видит ничего дальше своего носа. Может быть, с возрастом это пройдет?» «Мы никого не пошлем на ее поиск», — наконец произнес он, чеканя слова. «И ты, сын, никуда не двинешься из дворца без моего разрешения, иначе будешь наказан». По лицу сына он понял, что тот недоволен, но спорить не будет. «Хорошо, отец», — сказал сын и, развернувшись, вышел из кабинета. Король смотрел ему вслед и думал. «Надо ограничить его в денежных средствах. Ничего не хочет знать, кроме развлечений и юбок». «Ваше Величество, прибыли послы от повелителя рода летучей мыши», — произнес вошедший в кабинет мастер по оружию. Король, кивнув, вышел им навстречу. Нужно было завершать начатое дело. Алли-Лель не могла удержать дрожь в руках. Лошадь, чувствуя волнение всадницы, прибавила скорости. Алли-Лель мчалась вперед, до сих пор не в силах поверить, что смогла ускользнуть от охраны, выбраться из столицы и теперь скачет навстречу с Каином. Все прошло как-то слишком легко и быстро, как будто во сне. Ведь всего какие-то 2 дня пути до той деревни, откуда Каин прислал ультиматум, и они снова увидятся. В этот раз Алли-Лель не собиралась так просто отступать от него. В Все прошедшие годы она упорно училась на факультете боевой магии и многое умела, даже овладела несколькими заклинаниями, которые преподают только в академии. Теперь она могла сама постоять за себя, а также помочь Каину в бою, а не отсиживаться за его спиной, как в прошлый раз. Остановившись на ночевку в одной из деревень, она долго не могла уснуть. Все ее мысли были о предстоящей встрече. «Интересно, насколько сильно изменился Каин?» – думала она. Ей хотелось сесть рядом с ним и обнять, никуда не отпуская. Еще ей хотелось рассказать о том, как она жила эти годы, а еще больше услышать его рассказ. Незаметно сон забрал ее в свои объятия. На следующее утро она встала очень рано и продолжила путь. Въезжая в деревню, на которую должен был завтра напасть Каин, она ловила на себе удивленные взгляды. Небольшой отряд воинов присутствовал в деревне, но повсюду чувствовалась обреченность. Нигде не было видно детей, только вооруженные взрослые с серьезными лицами. Аллилель сразу направилась к старейшине. Нужно было срочно узнать, как можно найти Каина. «Извините, можно с вами поговорить?» спросила она, заходя в дом, на который указал ей один из воинов. «Не совсем удачное время ты выбрала для разговоров, дочка», раздался голос из соседней комнаты. «Завтра в деревне не останется никого живого, так что уезжай отсюда, пока есть такая возможность». Аллилель вошла в комнату и увидела сидящего за столом старого эльфа. «Меня зовут Аллилель из рода Быстрой Стрелы. Я хочу знать, где можно найти этого вампира». Удивлению старейшины не было предела. Он даже вскочил со скамьи и подошел вплотную, чтобы поближе рассмотреть ее. «Ты добровольно решила пойти к нему?» «Это не имеет значения». Аллилель вовсе не собиралась посвящать его в свои дела. «Единственное, что сейчас важно, найти его раньше, чем он нападет». Старейшина долго и внимательно рассматривал ее, но все же сказал. «Выйди через северные ворота и сразу поверни направо. Через 2 часа окажешься на том холме, который вампир указал в своем послании». Аллилель поблагодарила его и пошла к оставленной возле дома лошади. Я сидел далеко от указанного места, но постоянно держал его в поле зрения. Срок ультиматума истекал завтра, ничего не происходило. Вдруг я заметил одинокого всадника. Его аура хоть и была скрыта, но я легко определил по ней эльфийского мага средней силы. «Что он тут делает?» – удивился я. Сконцентрировавшись на ауре, я напряг магическое зрение и в первую секунду просто не поверил собственным глазам. Передо мной была Аллилель. Она расседлывала лошадь, явно готовясь устроиться на отдых. От удивления и радости я чуть было со всех ног не бросился к ней, но тут меня кольнула мысль. А что, если это ловушка, и ее заставили исполнять роль приманки, угрожая чем-то? Заставив себя успокоиться, я решил тщательно осмотреть окрестности холма. Обойдя место ее стоянки по широкой дуге, я вскоре обнаружил тщательно замаскированные вампирские ауры. «Все старшие вампиры», – определил я по размеру и плотности их аур. Сконцентрировавшись, я определил, что действительно 20 вампиров в полном боевом облачении ведут наблюдение за Аллилель. «Странно», – удивился я. «Если бы ее заставили приехать, то в засаде сидели бы сейчас эльфы, а не вампиры. Неужели эльфы договорились с вампирами? И что мне теперь делать?» Выходить драться против 20 старших вампиров мне не хотелось. Чего от них можно ждать, я не знал, поэтому не собирался оказаться в той самой ситуации, когда неподготовленным впервые вступил в бой с эльфами. Нужно сначала хорошо обдумать свои действия, так как кроме своей жизни я теперь отвечал и за жизнь Аллилель. Пока я не знал, как победить старших вампиров, поэтому решил для начала попробовать дать знать о себе девушке. Аллилель сидела у костра и волновалась. Если она не встретит Каина до завтрашнего утра, то как ей удастся предотвратить нападение? Внезапно эльфийка ощутила небольшое давление на ауру. Она насторожилась. Тот, кто смог увидеть ее скрытую ауру и воздействовать на нее, был серьезным противником. Стараясь не выдать волнения, Аллилель стала просматривать окружающее себя пространство на присутствие чужих аур. Она снова почувствовала мягкое давление на сознание. «Кто-то пытается проникнуть ко мне в голову», – внезапно поняла она. Аллилель сразу же активировала защиту против магии разума. Странно, но это не помогло. Просто теперь вместо давления она ощущала щекотку в висках. Аллилель ничего не понимала. На нападение это, похоже, не было. Так не нападают. Кто же столь настойчиво пытается обратить на себя внимание? «Может, Каин?» – мелькнула у нее догадка. «Вдруг он не может показаться мне и таким образом дает о себе знать?» Хотя, возможно, и ловушка, рассчитанная именно на то, что я его жду. Она не стала убирать защиту, но слегка ослабила ее и принялась ждать. Щекотка прекратилась, но появились иголочки, больно жалящие виски. Одна из них как будто вонзилась в мозг, и девушка тут же услышала голос Каина. «Любимая, убери, пожалуйста, защиту. Нам нужно поговорить». Аллилель чуть не подпрыгнула от неожиданности. «Каким образом Каин смог проникнуть мне в сознание?» Быстро сняв защиту, Аллилель постаралась засечь момент контакта. «Ох, я уже и не рассчитывал пробиться», – услышала она в голове его голос. «Ты так хорошо закрылась, что можно было только сломать защиту, а это было бы очень больно. Пришлось действовать немного по-другому. Извини, любимая, если это доставило тебе неприятные ощущения». Аллилель чуть не вскрикнула. Она даже не успела заметить проникновение в свое сознание. «Каин, любимый, где ты? Почему не выходишь?» мысленно позвала она. «Аллилель, любимая, поблизости в засаде расположился отряд вампиров. 20 старших поджидают меня. Я не могу рисковать тобой, поэтому и решил предупредить, пока не знаю, как от них избавиться». Аллилель покачала головой. 20 старших вампиров – это серьезно. «Каин, я очень соскучилась по тебе, помнила каждую минуту нашей встречи. Ты, кстати, не передумал насчет своего предложения?» С улыбкой подумала она. «Только и мечтаю поскорее тебя обнять и увезти куда-нибудь, где нас бы никто не нашел. Как только разберемся с вампирами, ты от меня никуда не денешься». «Даже так?» Аллилель не смогла согнать улыбку с губ, несмотря на серьезность ситуации. «Вот увидишь. Ты пока ложись спать, а я буду думать, что нам предпринять». «Хорошо, я буду ждать», — ответила она. Я задумался. Попробовать захватить часового? Ночью у меня ничего не получилось. Видимо, вампиры были осведомлены о моей способности к захвату сознаний, поэтому, скорее всего, на каждом был мощный амулет защиты от магии разума. Я даже близко не мог подобраться к их сознанию. Я решил было использовать эльфов из соседней деревни как отвлекающую силу, но передумал. Рядом была Аллилель, и она бы точно возражала против этого. Оставался только один вариант – уходить в степи орков и воспользоваться ближайшим их поселением для организации нападения на вампиров. Утром я предложил Аллилель вернуться в деревню, взять припасы на 2 недели и отправиться в степь. Я заверил ее, что буду за ней постоянно наблюдать и при первой же возможности попытаюсь разобраться с вампирами. Аллилель согласилась и отправилась в деревню. Степь за время моего отсутствия сильно изменилась. Эльфийка в одиночестве ехала по ней уже 3 дня, а на нее до сих пор никто не напал. В те времена, когда я был здесь, такое невозможно было даже представить. Никакая степень везения не гарантировала бы мирного путешествия. На 5-й день нам, наконец, повезло. Я заметил крупный отряд орков, все они были на волках. При виде одинокого всадника они двинулись наперерез. Вампиры, увидев орков, прибавили шагу, и теперь Аллилель не могла их не обнаружить. Вампиры наплевали на маскировку, решив, видимо, что это какая-то моя хитрость. Я с нетерпением ждал, когда орки подберутся поближе, и едва первый десяток въехал в зону действия сети, как я накинул ее, сразу захватив 10 сознаний. Я порадовался тому, что заставлял себя преодолевать отвращение и поедать мозги врагов. Силы по контролю сознаний от этого все росли и росли. Захваченных орков я тут же бросил в атаку на вампиров. Их товарищи сначала даже не поняли, куда устремился авангард. Только двинувшись за ними, орки увидели отряд вампиров. Те, заметив орков, обнажили клинки. К сожалению для меня, вампиры были действительно старшими. Всего один из них скользнул навстречу первому десятку орков и убил их за несколько ударов сердца. Остальные орки, увидев смерть собратьев, разразились яростными воплями и по взмаху итагана командира бросились в бой. Я решил, что лучшего шанса на вмешательство у меня не будет, и пополз к месту схватки, стремясь подобраться на дистанцию действия заклинаний. Достиг необходимого порога и выпустил мышей. Драка с орками помешала вампиру заметить новую угрозу, поэтому три мыши добрались до него и мгновенно обескровили. Вампиры поняли, что их атакует кто-то еще, но подоспевшие орки связали их боем, и навстречу мне смогли выйти только 5 вампиров. Я не стал изобретать ничего нового и просто окружил себя облаками, дополнительно прикрывшись броней повелителя. Как только первый из нападавших попал в облако, я дополнительно напустил на него 20 призрачных мышей. Однако тот не растерялся и, выскочив из облака, сумел от них отбиться. Тогда я, накинув сеть на дерущихся, захватил первых попавшихся орков и повел их в атаку на ту пятерку, что стояла передо мной. Кидаясь в них облаками, я заставлял вампиров постоянно передвигаться и, выбрав одного немного отставшего от группы, обрушился на него всеми силами. Орками, мышами и облаками. Четверка бросилась на помощь собрату, но было поздно. Второе заклинание мышей принесло мне его кровь. Направив оставшихся в живых 4 орков на вампиров, я поставил облако в то место, где они должны были столкнуться. К сожалению, в него угодили только орки и 1 вампир. Того я успел добить мышами, пока он пытался выбраться из облака. Потеряв 2 соплеменников, оставшиеся в живых стали вести себя крайне осторожно, не растягиваясь и прикрывая друг друга. Атакуя одного из них, я приготовился вытянуть из боя еще 10 орков, как вдруг увидел свечение, брошенное в вампиров эльфийской молнии. Молния ударила в того же вампира, которого атаковал я. Тот не смог сопротивляться двойному заклинанию и упал, корчась от боли. Я еще не успел выпустить мышей, чтобы добить раненого, когда снова сверкнула молния и прикончила его. Я немного растерялся, не зная, как реагировать на неожиданную помощь Аллилель. Я так боялся за нее, что хотел было насильно вывести из боя, но передумал, представив, во что мне потом выльется это самоуправство. Вампиры тоже сообразили, откуда взялись молнии, и тут же среагировали, отправив к эльфийке сразу 2. Расчет был на то, что я буду вынужден снять облака, которые меня прикрывали, и устремиться на помощь любимой. Их задумка оправдалась, но только наполовину. Я действительно снял защиту, но успел скостовать облако между Аллилель и атаковавшими ее. Бросился ей на подмогу и на бегу выстрелил 10 мышей. До девушки добежал только 1 из вампиров. Второй угодил в облако, пытаясь уклониться от догнавших его мышей. К счастью для нас, Аллилель успела метнуть молнию в подбегающего к ней вампира. Удар его не остановил, но сбил с шага и дал мне секунды на активацию заклинания. Вампир, видя перед собой близкую и беззащитную цель, потерял осторожность и влетел прямо в маленькое, едва заметное, но предельно концентрированное облако. Посланные мыши добили его, а я, крикнув эльфийке, чтобы она больше ни во что не вмешивалась и ждала меня, как на крыльях, бросился обратно. К этому времени в живых осталось только 50 орков, а вампиры потеряли всего 2. Я решил мобилизоваться и накрыть поле боя одним огромным облаком, влив в него все свои резервы. Потратив на заклинание в 3 раза больше времени, чем на обычное облако, я запустил его. Облако тут же накрыло всех дерущихся, а я рухнул на землю. Сила заклинания была такой, что мой энергетический резерв не только иссяк до самого дна, но и начал вытягивать силы из моего тела. Я явно не рассчитал силы заклинания, и теперь старался разрядить его, чтобы не остаться лежать иссохшей мумией. С трудом отключив облако, я поднял голову и посмотрел на место его действия. На ногах не осталось никого. Я даже не успел облегченно вздохнуть, как на меня накатила настоящая энергетическая волна. Она захлестнула меня и принялась разрывать на кусочки. Таких объемов энергии я не собирал даже тогда, когда уничтожил лагерь орков. Бившая в меня энергия не ослабляла своего напора, и я почувствовал, что еще немного и не выдержу переполнения. Через несколько мучительных мгновений, когда я уже не мог встать с земли, поток начал ослабевать, но взамен пришло ощущение, что мое тело превращается в кусок льда. Сначала замерзли ступни, потом ноги до колен и выше, затем грудь, плечи. Смертельный холод начал проникать в голову, и я вспомнил свое недавнее посвящение. Когда холод накрыл меня целиком, я потерял сознание. Очнулся я от того, что на меня что-то капало и слышались рыдания. Открыв глаза, я увидел, что голова моя покоится на коленях у Аллилель, а она поливает меня слезами и зовет по имени. Заметив, что у меня дрогнули ресницы, она принялась трясти меня изо всех сил. «Каин, очнись, Каин! Ты жив, Каин?» Ее голос дрожал. «Пока жив. Но если продолжишь так меня трепать, то эта недоработка скоро будет исправлена, любимая». С трудом разлепил я пересохшие губы. Услышав мой голос, Аллилель снова заплакала, но в этот раз прижав меня к себе. Я почти не чувствовал ее прикосновений. Холод, который недавно охватил все тело, по-прежнему оставался в нем. Я чувствовал его, хотя и лежал под палящим солнцем. Пошевелив рукой, я убедился, что тело свое ощущаю, как и раньше, но вот тепла тела Аллилель нет. Решив отложить свои изыскания на потом, я попытался подняться, но был остановлен твердой рукой моей возлюбленной. «Каин, лежи, тебе пока нельзя вставать, а я проверю, все ли у тебя в порядке», произнесла моя ненаглядная, смешно хмуря брови. Она опустила на меня ладони и принялась медленно водить ими по телу. «Странно, никаких повреждений нет, но ты ужасно холодный. Я даже подумала сначала, что ты умер. Все, теперь можешь подниматься и начинать целовать меня». Я посмотрел на ее смеющееся лицо и заключил ее в объятия. Автоматически отметил ее удивленный взгляд, брошенный мне за спину. Уж таких-то взглядов я ощутил на себе предостаточно. «Что там, Аллилель?» – спросил я, убедившись, что за плечами по-прежнему ничего нет. «Классный у тебя плащ!» – с завистью протянула она. «Хочу такой же!» «А я хочу тебя!» – сказал я, сильнее прижимая к себе ее гибкое тело. Аллилель начала отбиваться. «Нет, Каин, не здесь, ты с ума сошел!» И я не хочу провести свой первый раз в окружении сотни трупов. Я со вздохом отпустил ее и, поцеловав в губы, сказал: «Тогда, думаю, нужно побыстрее уходить отсюда, пока никто не заинтересовался такими бурными магическими всплесками». Она согласно кивнула. Мы в обнимку дошли до оставленной лошади. Посадив девушку, я спросил: «Не возражаешь, если мы поедем в замок моего отца?» Аллилель задумчиво на меня посмотрела. «А когда я стану твоей спутницей?» Я засмеялся, обнимая ее ногу. «Как ты думаешь, для чего я тебя туда везу? Сейчас это, наверное, самое спокойное место для того, чтобы провести обряд». Она улыбнулась в ответ. «Тогда у меня возражений нет». Я шел, держась за стремя и отвечая на бесчисленные вопросы Аллилель о том, что я делал, как жил без нее эти годы. Она хотела знать все. Я рассказывал и рассказывал, все время поглядывая на нее и улыбаясь. Она была прекрасна. Развивающиеся волосы, звонкий голос, раскрасневшееся личико. Наконец-то я мог этим любоваться, не опасаясь, что в следующий миг ее у меня отберут. Так мы и двигались до самого замка отца, разговаривая и подшучивая друг над другом. Ночами мы спали, обнявшись и прижавшись друг к другу, но большего, чем поцелуи и объятия, Аллилель мне не позволяла. Грозно хмуря брови, она заявляла, что все произойдет только в замке и только после обряда, а то она знает случаи, когда молодые люди пользовались доверчивостью юных неопытных девушек, а потом бросали их. Спорить и настаивать я не стал, Решив, что несколько дней ожидания – ничто по сравнению с тем количеством лет, что я ее добивался.